Безрадостное детство. 19 августа 1883 года, Самюр. 4 часа пополудни. Молоденькая женщина на сносях позвонила в обитую гвоздями большую дверь приюта. Массивная дверь открылась на звук колокольчика, чтобы пропустить немного растерянную гостью. Девушку, которой на вид около 20 лет, зовут Жанна. В окружении заботливых сестер провидения, чьим рукам верено попечительство над приютом, Жанна родила крохотную девочку, которую нарекла Габриэль. И в этот, в день ее рождения и на следующий день, когда нужно было зарегистрировать рождение ребенка в мэрии, отец малютки отсутствовал. Вместо него свои имена под документом поставили 3 пожилые служительницы приюта, внеся также в казну несколько грошей. Роженица Жанна была записана как проживающая со своим мужем, хотя отец Габриэль, Альберт, приходился ей всего лишь сожителем. К тому же в графе «род занятий» ее записали как купчиху, вместо истинного – приходящая домашняя прислуга, чтобы точнее соответствовало действительности. Отчего такие милости? Возможно, кто-то из служителей приюта благоволил юной матери. 21 августа того же года в приютской капелле состоялось крещение Габриэль. Как и ранее, ее непутевый отец болтался неведомо где и по каким делам. Когда для ритуала потребовались крестный отец и мать, их тут же отыскали, хотя любезно согласившиеся на эту роль не были знакомы с родителями крестницы. Поучаствовав в обряде священного таинства, оба крестных родителя бесследно исчезли из жизни своей крестницы. На протяжении нескольких месяцев семья Шанель жила в Самюре, но Альберт, внезапно появившийся на горизонте дочери, вновь запросился в дорогу. Сидение на одном месте было явно не для него. Его пустые прожекты, как бы разбогатеть или хотя бы просто подняться на ноги, не приносили никакого успеха. Альберт сетовал, будто сам городишко Самюр приносит ему неудачи в делах. Неисправимый бродяга Альберт напутствовал семью в дорогу. Во время своих путешествий семья встретилась с родственниками Жанны, тетушкой и дядюшкой Шардон, которые к тому времени постигло несчастье. У них в возрасте 21 года умерла дочь. Вот почему эти жалостливые люди пригласили скитальцев с детьми на руках поселиться у них, поставив лишь одно условие, чтобы красавчик Альберт сочетался со своей спутницей законным браком. Молодые люди согласились. В июле 1884 года были опубликованы оглашения о предстоящей свадьбе. Но самовлюбленный Альберт не был бы самим собой, если бы не закатил сцену. В последний момент жених, напуганный перспективой брака, заортачился, как упрямый мул. Никакая сила не могла затащить его в мэрию. Невеста проливала потоки слез. Скандал разразился грандиозный. Никогда еще курпьер не выкидывал ничего подобного. И тогда Альберт, преследуемый родней Жанны, требовавший от него сдержать слово, измученный оскорблениями и угрозами, решил бежать. Видимо, заварушка надолго запечатлелась в сознании горожан, и сейчас еще, столетия слишком спустя, предание о ней переходит в курпьере из уст в уста, сообщает нам Анри Гидель. По истечении 6 месяцев этот неприглядный конфликт удалось разрешить, когда было достигнуто следующее соглашение. Альберт заключает брачный союз с Жанной при условии, что та принесет ему в дополнение к личным вещам и мебели приданое в размере 5000 франков. Сумма была значительной. Так семья Жанны устроила складчину, чтобы купить ей мужа. Церемония состоялась 17 ноября 1884 года. Если верить биографам, оба супруга на этой праздничной церемонии официально признали рождение у них 2 детей – Джулии и Габриэль. Присутствовали дядюшка Шардон, брат Жанны Морен де Воль и даже родители Альберта – Адриан и Виржини, которые тоже нечасто видели со своим сыном повесой. Брачная церемония стала поводом объявить, что у молодожены не так давно появилась сестренка Адриенна – 19-й ребенок в семье. Впоследствии сия тетушка, которая ненамного старше, станет лучшей подругой Габриэль Шанель. Заполучив изрядный капитал в 5000 франков, принесенных ему семейством Деволь, Альбер захотел приобрести пакет торговых акций на юге Франции, в Монтабане. Для начала он заказал в типографии свою коммерческую афишу, на которой помимо имени и будущего адреса «Рыночная площадь 4» значился и будущий род деятельности – торговлю различными видами трикотажа и белья. Но, увы, это оказалось не более чем химерой. Операция так и не состоялась, и следует предположить, что деньги Альберта растаяли, как снег на солнце, растраченные на малоприглядные спекулятивные сделки, а то и на женщин, так утверждают биографы. И чтобы скрыться от опеки родственников, отпетый гуляка и пустомеля вновь, в который уж раз, пустился в путь. В ходе странствий он оседает в Исуар, небольшом старинном городке, испещренном узкими темными улочками. Современным путешественникам этот городок можно показаться весьма привлекательным, ведь здесь так и веет милой стариной. Многие дома ведут свою летопись XVI века. Между Бурбулем и Исуаром, сообщают путеводители, в долине есть очаровательная деревушка Сен-Некнер, где можно просто походить и полюбоваться сокровищами овернской архитектуры романского периода. Крепко стоит на основании церковь романской эпохи, похожая на каменный корабль, дневной свет окрашивает церковь в красный цвет. Фасад церкви украшен двумя скульптурами, а восьмиугольная колокольня имеет два этажа. Внутри церкви вы увидите капители в нефе и на хорах, которые расскажут о сценах Нового Завета и о событиях в Сен-Некнере. Городок Исуара окружен горами, но когда-то кроме гор Исуара окружали и надежные стены. На месте стен сейчас разбиты бульвары, окружающие старый город. Вы увидите здания с прекрасными резными дверями, изящные лестницы. Побывайте на площади Републик со старинными особняками и древней церковью Сент-Аустремон. Церковь была построена в XII веке и была изначально частью Бенедиктинского монастыря. Вы будете поражены размерами и великолепием базилики, которая подавляет все вокруг и в то же время украшает все. Великолепная апсида базилики круглой формы. Апсиду завершают квадратные элементы и колокольня. Внутри церкви вы увидите великолепные росписи, прекрасно выделяющие формы и объемы здания. На капителях – сцены из Нового Завета. Если подняться на один из холмов, то вы увидите расходящиеся от церкви концентрические круги улочек и домов. А на скалистом утесе возвышается замок Монтегат-Лебланк с несколькими гостевыми комнатами, из окон которых открываются великолепные виды на горы и ущелья. На террасах замка красивые сады. Вам понравится Исуар – прекрасное место для отдыха. Во времена жительства там семьи Шанель городок Исуар являл собой некий шумливый базар и легко вселял надежду, что здесь дела могут пойти на лад. Даже несмотря на то, что дом, в котором поселились супруги Шанель, находился на улице Мулен-Шарьер в нищем квартале, протянувшемся вдоль заваленной отбросами речки Кус-де-Павен. На берегах реки кучно разместились жалкие мастерские, в основном кожевенные цеха, окрашивавшие воду в реке в мерзкий ржавый цвет и распространявшие по всей округе тошнотворный запах. Уклад жизни четы Шанель не претерпел в ходе передвижений никаких изменений, разве что из окон лачуги были видны совсем другие декорации. Альберт, в крови которого бурлила жажда приключений, с равным аппетитом набрасывался на вино, вкусную еду, отдавал себя игре и женщинам. Одно только омрачало картину – необходимость хоть изредка возвращаться к родному очагу. Бедная Жанна разонравилась ему давным-давно. Что можно добавить к подобной характеристике, данной до нас с вами? Почему бедняжка Жанна прощала своего пропащего гуляку, охваченного вечным зудом бродяжничества? По всему, видать, женщина сильно любила симпатягу. Впрочем, он старался оправдывать свои постоянные отлучки ремеслом ярмарочного торговца, которому предстоит мотаться по делам, переезжая с места на место, в поисках дешевого товара и более выгодной сделки. Не успев притормозить у дома, этот веселый блудный сын, насвистывая популярный мотив, уже мчится прочь. И только Жанна, успев лишь ублажить мужа да всплакнув у него на плече, долго стоит на пороге, глядя во след благоверному, пока его двуколка не скроется из глаз. Впрочем, нелюбовь к супруге и постоянные отлучки вовсе не мешали Альберту вновь и вновь брюхатить молодую супругу. 15 марта 1885 года у него рождается третий ребенок – сын, которому дали имя Альфонс, в 1887-м – дочь Антуанетта. То ли прогуляв все деньги и устав ютиться по темным углам, то ли понадеявшись на помощь родных в воспитании малюток, на повесы и ловелас Альберт решает вернуться в Курпьер, откуда несколько лет назад они с Жанной уехали. А возможно, Альберта угнетало ухудшающееся здоровье жены, для которой сельский климат мог оказаться лечебным. Утомленная частыми родами и тяжелыми приступами астмы, женщина по-прежнему являла собой образчик стойкости. Она без устали и жалоб продолжала провожать и встречать беспечного мужа из долгих загулов и странствий, всегда готовая отправиться в путь, чтобы быть рядом с ним, коль тот соизволит позвать. К тому же Альберт знал, устроившись под крылышком у родни, его женушка вряд ли станет таскаться за ним по городам и весям. Но здесь он ошибся. Жанна, по-прежнему любящая и ревнующая, боялась его потерять, а потому предпочла неотвязно сопровождать его в странствиях. Как и прежде, женщина сносила дурное настроение мужа, грубость, оскорбления и зуботочины. Как и прежде, без жалоб и слез сносила холод, трясясь в повозке по заснеженным дорогам, мерзла за прилавкой торговой мелочью, выставленным на рынке за многие километры от родного дома. В этом деле преданного служения мужу Жанне не мешало даже состояние беременности. Своего пятого ребенка, которого назвали Люсьеном, женщина произвела на свет в очередной убогой гостинице деревёшки Герри. И сразу же, еще не оправившись, поспешила за мужем на ежегодную городскую ярмарку. В 1891 году в Курпьере родился шестой ребенок, названный Агюстьеном, но, к несчастью, малыш прожил на свете лишь несколько недель. А едва только бедная мать вернулась с кладбища, как тут же пустилась в дорогу, чтобы присоединиться к мужу. Вернувшись в Курпьер, семья Шанель жила у дядюшки Агюстена Шардона и его жены Франсуазы в старинной части городка. Габриэле, когда девочка оказалась здесь по воле родителей, на тот момент было 4,5 года. И именно здесь прошло раннее детство будущей звезды моды. Ее постоянными товарищами по играм были старшая сестра Джулия и младший брат Альфонс. Остальные дети были слишком малы для веселых и беззаботных игр. Отца дети почти не видели. Альберт наведывался в Курпьер лишь от случая к случаю. И лишь январь и февраль, мертвые для торговли месяцы, проводил в стенах этого дома. Ну а мать? Жанна тоже большую часть времени проводила с мужем на ярмарках, оставляя малюток на попечении родственников. А еще что хорошо запомнилось Коко и о чем она вспоминала во взрослой жизни – терпкий запах эвкалиптового порошка, который местный доктор предписал сжигать в комнате матери на маленькой печке из листового железа. Это помогало снимать приступы астмы, мучившие Жанну все чаще и чаще, и особенно по ночам. Что до Габриэль, свидетельствовал биограф Агидель, то годы, проведенные здесь, в Курпьере, станут светлую, счастливую полосой ее детской жизни. Вместе с Джулией и Альфонсом она помогала дядюшке ухаживать за садом, который располагался у городской черты. Как все это было не похоже на жизнь в Иссуаре, где ничего не видишь, кроме каменных стен и мостовых. А здесь, за городом, все ей так близко. Ароматы полей, щебетание птиц, тихий рокот реки, струившей свои воды мимо старинных укреплений, под осенявшими ее плакучими ивами. Дети научились удить рыбу, из орехового прута получалось отличное удилище, из шпильки для волос – заправский крючок. Сооружали из камней, по которым струилась река Дор, миниатюрные порты и помещали туда бумажные кораблики, которые затем пускали вниз по течению. А главное, в этом краю острее чувствовалась разница между временами года. Рождественская пора была, как ей и положено, белой. Снега и льды укутывали землю. А знойным летом воздух словно дрожал, поднимаясь от растрескавшейся почвы. Уже в столь юную пору Габриэль высказывала независимость и своенравность поведения. Скажет мать, пойди поиграй с братом и сестрой. Она проводит их метров за полсотни, а потом оторвется от них и пойдет своей тропинкой. Частенько тропинка приводила ее на старинное кладбище, обнесенное ветхой стеною, где среди разросшейся буйной травы виднели замшелые, вросшие в землю надгробные камни. Это был ее любимый уголок. Здесь, с чего это ее в столь юном возрасте заинтересовало ремесло могильщицы, она хоронила своих старых кукол, закопала, а это еще зачем, маленькую ложечку и перо с костяной ручкой, подарки отца, сувенир о Париже, где, если поглядеть сквозь крохотное отверстие, можно было с одного бока увидеть собор Парижской Богоматери, а с другой – Триумфальную арку. Да вот беда, в тот день за ней увязалась Джулия, нашпионила, наябедничала матушке. О, как же влетела в этот день бедняжке Габриэль за то, что так поступила с подарком отца. И все же отца она любила, при всех его недостатках. Но никому, и в первую очередь ей самой, не дано было понять в высшей степени символичное значение ее поступка. Закапывая в своем заповедном саду самые дорогие ее сердцу вещицы и беря в свидетели мертвецов, составивших ей компанию избранников, она становилась единственной обладательницей своих драгоценных сокровищ, спасенных от непрошенного постороннего взгляда. Ей приглянулись две могилы, и она выказала свою симпатию к обитателям сих подземных жилищ, принося к ним цветы с полей. Здесь, на этом позабытом погосте, она чувствовала себя независимой. Здесь было ее собственное царство, бесконечно удаленное от всего, что ее окружало. Здесь у нее были друзья, которых никому не отнять. Бедное дитя. И как ярко описано ее внутреннее состояние, диву даешься, как это некоторым биографам удается влезть в шкуру своих возлюбленных героев. В 1893 году Жанна, находившаяся тогда в Курпьере, вдруг получила от супруга письмо, в котором тот сообщал, что неожиданно встретил сводного брата по имени Ипполит, о существовании которого и не подозревал. Они быстро нашли общий язык и, проведя время за долгими беседами, решили совместно содержать гостиницу в городке Бриф-Лагайрат. Альберт писал также, что нашел в городе жилье и просил супругу приехать. Та, естественно, не колебалась ни мгновения. Прихватив с собой двух старших дочерей, Жанна отправилась в путь. Прибыв с Джулией и Габриэль в Бриф-Лагайрат, Жанна к величайшему разочарованию обнаружила, что супруг обманул ее самым наглым и бессовестным образом. Братья не были владельцами заведения, а работали в прислугах, да еще, ко всему прочему, по уши увязли в долгах. И написал ей Альберт только за тем, чтобы женщина вела хозяйство, готовила еду, достирала одежду этому наглецу с его братцем. Жертвенность – вот основная черта натуры несчастной Жанны. И на сей раз женщина не изменила себе. Но если мать восприняла ситуацию с покорностью, ее дочери Джулия и Габриэль долгое время пребывали в грусти и слезах. Разочарование девочек было понятным. Отец и мать вырвали их из привычной и такой милой сердцу среды. Они более не могли радоваться днями насыщенной сельской жизни, когда можно без устали бегать по полям, по лесам, лакомиться спелыми ягодами, малины и ежевики. А еще девочки потеряли своих друзей по школе, к которым успели привыкнуть за несколько лет. В новой школе и дети, и учителя были незнакомыми. Все приходилось начинать сначала. Атмосфера, царившая в городском учебном заведении, отрицательно повлияла на добродушных и раскованных сельских жительниц. Обе девочки сильно переживали и часто плакали. Переезд в этот город, этот захолустный квартал, губительно сказался и на Жанне. Ее болезнь стала прогрессировать. Приступы астмы участились, особенно с наступлением холодов, и длились, бывало, уже по часу или два, особенно ночью. Ее ночные приступы кашля будили дочерей, порождая в их душах страх и смятение. Особенно в те минуты, когда их отец начинал зло отчитывать бедняжку, давая понять, что та давно стала им всем обузой. Неожиданно в лето 1894 года состояние здоровья Жанны немного улучшилось. Она оживилась, стала чаще улыбаться и уже вновь с готовностью выказывала желание сопровождать мужа в его поездках по разным ярмаркам. Но с первыми осенними холодами приступы астмы возобновились с новой силой. Больная стала подолгу просиживать в кресле на кухне, забыв обо всем, пребывая словно в прострации. Она погружала себя, словно предчувствуя скорый конец всему – и любви, и страданиям, и безнадёге. Даже дети не могли вывести ее из этого странного состояния. Все, кто видел ее в те дни, замечали, как сильно она переменилась. В декабре к астме добавились тяжелые бронхиальные осложнения, но Жанна отказывалась от помощи врачей. Не потому ли, чтобы сэкономить и так скудные финансы семьи? Жанна все чаще задыхалась и все чаще ее бил озноб, а то бывало, что женщина падала в обморок, пугая домашних. Но вот как-то февральским утром 1895 года Габриэль, не дождавшись матери, вошла к ней в комнату и тут же закричала от ужаса. Ее несчастной матери больше не было в живых. Мучения несчастной кончились. Жанна умерла в возрасте 33 лет. Рядом были две дочери, но мужа, как всегда, не было. Много позднее, размышляя об ударах судьбы, которые неожиданно подстерегают людей на их жизненном пути, Габриэль Шанель скажет: «Я знаю, что это такое. В 12 лет у меня словно отняли все. Мне казалось, что я умерла». Похоронами пришлось заняться сторонним людям. В серый и холодный день на кладбище в Бриве состоялись скромные похороны. Присутствовали сводный брат мужа Ипполит, хозяин гостиницы, да несколько членов семьи, которые успели приехать. У свежей могилы унылыми тенями стояли тонкие силуэты пятерых детей покойной, вызывая у немногочисленных присутствующих приступы искренней скорби. Когда, наконец, Альберт появился в этих краях, он первым делом стал решать, как быть сыновьями и дочерьми. В силу того, что Альберт превыше всего ценил личную свободу, он решил избавиться от детей. Раз и навсегда. Понятное дело, коль молодая супруга его тяготила, то дети и подавно. К сожалению, родственники, у которых и так были многодетные семьи, не могли приютить осиротевших детей. В итоге двоих мальчиков, 10-летнего Альфонса и 6-летнего Люсьена, городская администрация приписала к разряду покинутых детей и передала под опеку Ассоциации публичной помощи. Каковая передала их в сельскую местность, в честные семьи землевладельцев, каковым по сему случаю начисляется ежемесячное пособие. Но повезло ли мальчишкам? Нам уже не узнать точно. Чаще всего приемыши становились дармовой рабочей силой и жили впроголодь, деля кровь с домашними животными. То ли сбегая от тяжелой жизни, то ли в силу наследственности и воспитания или отсутствия его как такового, мальчики сделались ярмарочными торговцами. В общем, пошли по стопам своего непутевого отца. После того, как городская администрация решила судьбу Альфонса и Люсьена, на руках 39-летнего вдовца осталась Джулия, Габриэль и Антуанетта, которых предстояло еще пристроить. После того, как семьи родственников отказались их принять, Альберт не нашел ничего лучшего, как обратиться за помощью к своей тетушке. Он рассудил так: тетушка замужем за бривским нотариусом, а тот состоит в хороших отношениях с начальницей контеграции Сен-Кер-де-Мари, попечительствующей над сиротским приютом в Абазине, что между Бривом и Тюлем. И, значит, он нашел решение проблемы. В одной из трогательных исторических книг рассказывается о судьбе сиротки, милой девочки по имени Мари, которая волей судеб оказалась в том же заведении, что и дочери месье Шанель. Мы можем обратиться к описанию, чтобы понять ситуацию, в которой оказалась наша главная героиня. В начале 20 века редко кто решался усыновить ребенка-сироту. Приют, притулившийся у стены аббатской церкви святого Стефана в коммуне Абазин, недалеко от города Бриф-Ла-Гайард, стал домом для нескольких маленьких девочек, оставшихся без родительской опеки. В 60-е годы 19 века, когда бедняков на улицах Брива стало намного больше и монахиням пришлось открыть центр благотворительной помощи, увеличилось и количество сирот. В это же время сестры конгрегации Святого Сердца Девы Марии основали в Абазине, в красивейшем здании старинного цистерцианского аббатства, построенном в XII веке, сиротский приют. Мэры, представители епархии обратились к именитым и состоятельным жителям городка и окрестностей с просьбой обеспечить бедных сирот одеждой и пропитанием. Теперь же монахини принимали под свою крышу не только местных 5- и 6-летних девочек, чьи родители умерли или исчезли неизвестно куда, но и воспитанниц на полный пансион. В числе учениц были также девочки, которые посещали уроки в монастырской школе, но жили дома, в семьях. И пансионерки, и ученицы школы оплачивали свое пребывание в стенах приюта. В начале XX века дети, доверенные заботам монахинь, были обеспечены и пищей, и одеждой. Жители охотно одаривали приют орехами, съедобными каштанами, растительным маслом, молоком, мясом и фруктами. Кроме того, монахини обрабатывали два огорода, исправно снабжавшие приют разнообразными овощами. Еще у них был живорыбный садок, несколько плодовых деревьев и ферма с птичником, свинарником, клетками с кроликами и даже коровой. Чуть ниже садка разместилась мельница, которая поставляла в приют электроэнергию. Одевали своих воспитанниц монахини благодаря щедротам богатых жителей Брива. При монастыре была и своя рукодельня, где воспитанниц учили не только вышивать и шить новую одежду, но и перелицовывать и перешивать старую. В том же, что не касалось материального обеспечения, Мари разделила участь всех брошенных детей, ничего не знающих о своем происхождении. Для одних это неведение было тяжким бременем, для других – необременительной ношей в зависимости от характера. Мари не жаловалась никогда. От природы девочка была наделена покладистым и жизнерадостным характером. Но кто, скажите на милость, может знать, какие печали и горести тяготят душу ребенка? Какое милое описание, и главное, мы понимаем, что в этом месте будущее Коко научится не только вышивать и шить новую одежду, но и перелицовывать и перешивать старую. Стоит отметить, что здешняя природа также располагала к спокойствию и умиротворению, вполне сносно для тех, кто хотел бы вернуться к сельской идиллии. Все было примерно так. Склоны долины реки Карес, текущей между Бривом и Тюлем по ущелью межвысоких скал, были покрыты густыми лесами, которые не пересекала ни одна дорога, ни одна тропинка. Под их густой сенью пробегали разве что кабаны, олени и лани. Посередине одного из склонов помещалось плато, хорошо защищенное от северных ветров, дующих с соседних вершин. В начале 12 столетия в этом краю появился худой, как щепка, лиможский священник по имени Этьен, чтобы именно здесь посвятить себя служению Господу. Так в месте для отшельничества появился впоследствии мужской монастырь. А рядом, на отдалении всего-то 600 метров, на берегу горловины, где пенятся воды реки Куару, впадающей несколькими километрами ниже в реку Карес, был построен женский монастырь, куда попадет и сиротка Мари, и сестры Шанель.